Утро выдалось поганым. Арва с трудом смогла встать и приготовить завтрак из того, что умудрилась найти в древнем, сотни раз чиненном охлаждателе. Бодрящий напиток привел ее в относительную норму. Незнакомец хорошо потрудился над ее лицом. Разбитый и, возможно, сломанный нос, рассеченная бровь и распухшая губа, глаз заплыл. Да и вообще правая сторона лица имела сиреневый оттенок. Помимо изуродованного лица, Арву покачивала при каждом шаге. Девушка мужественно встала с кресла и сделала уверенный шаг к двери. Пол качнулся, во рту появился привкус рвоты, но она упрямо сделала еще один. Пять шагов до двери напоминали прогулку по палубе старинного корабля, попавшего в океанский шторм. Если бы девушка знала, что такое корабль и что такое шторм, именно такое сравнение она бы и провела. Но Арва вспомнила другое. Маленькая девочка лежит на земле, ей 9. Штаны порваны на колени, из большой царапины сочится кровь, жутко щиплет. Хочется плакать, рядом стоит мать и, сложив на груди руки, пристально смотрит на Арву. «Никогда не вздумай показывать, что тебе больно или плохо», — слышит она вместо утешения. «Если это бой, враг увидит и воспользуется. Если это просто так, то люди не должны видеть, что тебе плохо. Они жестоки и не преминут поддеть, позлорадствовать или просто порадоваться чужому горю. Помни, как бы плохо ни было, сохраняй лицо, будь сильной и иди дальше». «Я запомню», — поднимаясь, произносит девочка. Мать кивает. «Продолжим занятие. У тебя осталось еще 2 круга по полигону. Вперед!» Арва стиснула зубы и, нажав на кнопку, открыла шлюз, но тут же закрыла его. «Что тебе нужно, Гард?» – стараясь не выдать себя дрожащим голосом, спросила она. «Я узнал, что случилось, и хотел помочь», – раздалась из-за металлических пластин. «Все в порядке, пару дней и следа не останется, так что можешь идти. Кстати, как ты узнал?» Парень замялся. «Техник видел, как на тебя напали». «Лжешь», – прошептала Арва. «Ее нашел Рикар. Техник бы позвал своего подмастерья». «Значит, это его рук дело. Но ничего, недоносок, я с тобой еще поквитаюсь». Поняв, что идти все равно нужно, девушка распахнула дверь и сделала шаг в коридор, заставляя Гарта отступить. Она, быстро прикрыв телом кодовый запор, набрала комбинацию, блокируя дверь. «Мне пора. Спасибо за участие». «Позволь отвезти тебя к лекарю», — попросил парень. «Не стоит. Я пошла в мать, и пара дней не пройдет, как все будет в норме». Арва уверенным шагом отправилась к выходу. Гард семенил за ней. Он напоминал побитого щенка, которого волочат на поводке. Арва вышла на улицу и прищурилась от яркого дневного света. Земля опять качнулась, но девушка быстро выпрямилась и пошла по улице, не обращая внимания на встречных прохожих, с изумлением рассматривающих ее разбитое лицо. Похоже, Гард сам это устроил. Исполнял кто-то из его дружков. Хотя вряд ли. Скорее всего, он попросил кого-то из воинов. Для них его приказ равноценен приказу надзирателя. Папаша вечно потакал этому недоноску. Вот и сейчас Гард разыграл комбинацию нападения-помощь. «Ну ничего, мы с тобой поквитаемся». Небольшой робот-погрузчик проехал навстречу, и в отражении его кабины Арва отчетливо увидела, как возле дома стоит Гард, а с ним 2 его самых верных лизоблюда. Похоже, она оказалась права. Нужно быть внимательней. Нельзя дать им сорвать поход. Если она не сможет идти, тогда все предыдущие годы прошли напрасно. И ей придется либо пройти обряд с Гартом, либо бежать. Есть еще и третий путь, но Арва его даже не рассматривала. В голове пульсировала боль и фраза матери. «Борись. Борись всегда и до конца. Только это приносит победу». А девушка, идущая сейчас по улице через боль, через «не могу», побеждать любила. Она знала, что Гард попытается повторить свой фокус. Он уже понял, что движется в верном направлении. И Арва была к этому готова. И когда дневной свет угас, она смело шагнула за порог мастерской. Да, Грина ушла рано, но маленькая девочка успела многому у нее научиться. На этот раз девушку ждали в плохо освещенном коридоре ее дома, но Арва ждала нападения, и когда человек, скрывающийся за поворотом коридора, в котором была ее квартира, шагнул навстречу, девушка уже встретила его ударом ноги. На мгновение нападавший опешил, и его рука рефлекторно схватилась за ушибленное колено. Это была ошибка. Мать ушла, но у девочки были другие учителя, не такие хорошие, но и они смогли многому ее научить. Она провела быструю комбинацию, тычковый удар пальцем, и человек, взвыв от новой боли, схватился за глаз. Девушка не страдала сантиментами, и ее колено вошло в соприкосновение с пахом противника. Тот взвыл еще сильнее и рухнул на колени. Удар ладонями по ушам добил его окончательно. Арва склонилась над поверженным противником. Это был тот самый мордоворот, спутник Гарта. «Ну ты подонок», – доставая нож, произнесла девушка. «Это тебе на память от меня». И острое лезвие полоснуло по лицу. «Можешь смело менять прозвище. Теперь ты будешь для всех кривым». Она выпрямилась, сплюнула и пошла к себе. Очень хотелось есть. Инцидент не имел никаких последствий. Гарт и его дружки больше не попадались и на пути. Один раз напавший столкнулся с ней на улице, и его правую щеку украшала повязка. Увидев, кто идет ему навстречу, парень, как снаряд для метателя, рванул в другую сторону, едва не сбив идущего по своим делам прохожего. Через 8 закатов броня Грины была выправлена, начищена и с помощью старого техника подогнана под фигуру девушки, которая была гораздо более миниатюрной, нежели мать. «Здорово выглядишь», — заметил Рикар, поворачиваясь от своего верстака. Его броня была обычной. Он где-то раздобыл очень прочный материал, который падшие использовали для своих костюмов, и пытался теперь изготовить куртку и штаны, усиливая их металлическими пластинами. Арва благодарно улыбнулась. С того дня они подружились. Парень оказался веселым и очень целеустремленным. Арве было легко с ним общаться. Он так же, как и она, хотел стать воином, но признавал, что его новая знакомая на порядок лучше дерется и сражается на различном оружии. Ради спортивного интереса они провели несколько поединков, и все они были проиграны Рикаром в сухую. Но парень расстроился не сильно. Девушка показала несколько приемов, и все остались довольны. Арва еще раз осмотрела себя со всех сторон, попрыгала, проверяя, как подогнано снаряжение. Теперь осталось почистить метатель и хоть завтра в путь. «С метателем придется повозиться», – заявил старый техник после осмотра. «Шланг нагнетателя прогнил. Нужно поискать. У меня где-то был необходимой длины». И старик пошел к огромному ящику, в который был свален старый хлам, который тут же полетел на пол. Гора у ног техника росла с каждой секундой. «Вот», – разгибаясь, произнес он, протягивая гибкий в металлической оплетке шланг. «Это будет гнить довольно долго. Надеюсь, у тебя есть кристалл, поскольку сам нагнетатель пуст». Все технологии, которыми располагал клан, базировались на излучении кристаллов, в том числе и метатели. «Есть». Оглянувшись на задраенный вход, девушка сунула руку за пазуху и достала камешек размером с грецкий орех. «Великолепно!» – вертя в руках кристалл оранжевого цвета, второй по силе произнес техник. «Откуда он?» «Мать оставила», – тихо произнесла девушка. «Сказала, чтобы я никому не показывала. Когда придет время, он мне пригодится». «Пригодился», – открывая нагнетатель и вставляя кристалл в специальную камеру, заметил старый техник. Встряхнув камеру, он остался недовольным и поджал ее четырьмя винтами, снова потряс. «Вот теперь порядок, и камера заняла свое место в нагнетателе. Теперь осталось приделать шланг и изготовить заряды». «Сколько у тебя их?» – поинтересовался на следующий день Рикар. «Всего 7», – глядя на прозрачные капсулы, заполненные выжигающим составом, ответила Арва. «Маловато для большого похода», – посочувствовал парень. «Хотя это на 7 больше, чем у меня». Арва улыбнулась. «Как думаешь, где еще достать можно?» Можно, конечно, попробовать выменять у воинов или поговорить с моим отцом, но это будет стоить тебе ужина. Причем готовишь ты. Ты покупаешь у меня свидание? Напрягшись, поинтересовалась Арва, чуть повысив голос. Упаси меня, падшие, от такого глупого шага. Выставив перед собой руки, словно защищаясь от сыплющихся из серых глаз девушки ледяных искр, я покупаю у тебя ужин в компании с тобой. Рикард, ты неподражаем, рассмеялась она звонким смехом. Я согласна. С тебя 13 капсул, с меня ужин и улыбка. Договорились? Потер руки парень. А завтра можешь весь день готовить, и я много ем. Арва снова рассмеялась. Продукты было выменять намного проще, чем капсулы для метателя. Убрав уже имеющиеся, Арва еще раз улыбнулась сыну хранителя и пошла домой.